Глава 16. Моника Макентайр поселилась в гостинице в ближайшей деревне к тюрьме Мейс, называемой ирландцами Лонг Кэш, где уже 4 дня держат ее смертельного врага. Чтобы не скучать, она пишет следующую свою книгу «Ярость победы». Тема книги — малоизвестные сверходаренные люди, бившиеся за торжество своих взглядов, противоречивших глупым коллективным заблуждениям. У книги будет подзаголовок «Поторопившиеся с правдой». В первой главе она рассказывает о Гипатии Александрийской, преподававшей в IV веке астрономию, геометрию, химию и биологию в Александрийской библиотеке. В конце концов, Гипатия насторожила епископа Александрии Кирилла, который в ответ на ее отказ принять крещение велел своим монахам похитить ее и изрубить на куски. Во второй главе книги речь идет об Артемизии Ломи Джентилески, проявившей в 1650-е годы художественное дарование, превзошедшее талант ее современника Караваджо, но по причине своего пола не имевшей возможности профессионально заниматься живописью. Отец приставил к ней наставника, Агостино Тасси, но тот, завидуя ее таланту, изнасиловал ее, похитил ее полотна и выдал их за свои. На суде над Тасси мучением подвергли саму Артемизию. К ней применили пытку Сибили, дробление пальцев с целью проверки справедливости ее обвинений. Третью главу Моника посвящает шевалье де Ламарку, первым догадавшемуся о том, что среда может модифицировать генетический код, и приведшему в пример жирафа, вытягивающего шею, чтобы добраться до верхних листочков на дереве. Жан-Батист де Ламарк умер слепым, в нищете. Его тело под хохот современников было сброшено в общую могилу. В четвертой главе Моника намечает рассказать об Игнаце Земмельвейсе, австрийском медике, требовавшем, чтобы его коллеги мыли руки перед хирургическими операциями и перед родовспоможением. Ему запретили заниматься медициной, потому что все это, по мнению его коллег, было суеверием. За настойчивость его заперли в сумасшедший дом, где санитары подвергали его побоям. Из-за их грязных рук у него началась гангрена, и он скончался в страшных мучениях. Отдавая в своем труде долг памяти страдальцам интеллекта, Моника как будто мстит за всех этих одиночек, выходивших на бой с коллективной глупостью своих современников. Не забывает она и о понятии полиматии, универсальности. Это слово греческого происхождения. «Поли» значит «много», «матис» — «знание». Универсалами называют тех, кто интересуется всеми областями знаний — искусствами, науками, историей, политикой. Это всесторонняя гениальность. О ней говорится не во всех словарях. Моника составляет список всех известных универсалов. За сотни лет до нашей эры. Пифагор, Демокрит. В средние века Исидор Севильский, Авиценна, Аверроэс. В эпоху Возрождения. Пико делла Мирандола, Рабле, Микеланджело, Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Бенджамин Франклин, Жан-Анри Фабр. В 20 веке Уильям Джеймс Сайдис, Рабиндранат Тагор, Джон фон Нейман, Борис Виан. Она прерывается. Ей не дает покоя одна мысль. Николь, я не испытываю ни малейшей жалости к убийце моей матери. Никакой жалости к той, кто без всяких угрызений совести устроил давку на стадионе Эйзель, приведшую к десяткам смертей, чтобы замаскировать смерть одного единственного человека. Моника грызет яблоко, чтобы напитаться энергией. Никакого сострадания палачам. Я поступила по справедливости. Моим долгом было отомстить за маму. Лишая этого свирепого зверя способности причинять вред другим, я не даю продолжать убивать. Она смотрит на телефон и решает позвонить Софи Веллингтон. Она обходится без алло. «Николь заговорила?» «Она крепкий орешек. Ничего, расколется. Рано или поздно все раскалываются. Я бы хотела, чтобы вы разрешили мне с ней поговорить». Софи удивлена этой просьбе, но не видит причины отказать. Уже через час Моника и Софи подъезжают к тюрьме Мейс. Они минуют высокую решетку с колючей проволокой над воротами, потом вторую решетку, за которой сереют прямоугольные бараки. Их проверяют на нескольких сторожевых постах, потом ведут в центр контроля, просторное помещение, увешанное экранами. На экране номер 113 Моника узнает в лежащей на полу женщине свою соперницу. Софи дает ей микрофон и показывает жестом, что можно говорить. «Мисс О'Коннор, вы узнаете мой голос?» Женщина со стоном приподнимает голову. «Я Моника Макентайр, та, что играла против вас в шахматы в Рейкьявике и в Лондоне, а недавно обыграла в гостинице Кингсберри». Австралийка начинает шевелиться. Медленно приняв сидячее положение, она смотрит в камеру на потолке. На ее лице странная, почти безумная улыбка. Потом она показывает камере средний палец. «Похоже, мы друг дружку недолюбливаем. Это нормально после такого неудачного начала. Хорошо вас понимаю». Заключенная плюет в сторону объектива. «Ведь это вы устроили давку в Лондоне, не так ли, мисс О'Коннор?» Николь ничего не отвечает. «В той давке погибла моя мать. Вы причинили мне страдания. Теперь ваша очередь пострадать». Николь с вызовом смотрит в камеру. «Проблема в том, — продолжает Моника, — что отныне ты у меня в руках. Я тебя переиграла и заставлю заплатить за смерть моей матери. Ты как муха в паутине, медленно расчленяемая после анестезирующего укуса. В конце концов тебя не станет, а тебя все забудут, как будто тебя вовсе не бывало». Из глотки Николь вырывается крик. Софи Веллингтон выключает звук. «Я понимаю ваше желание отомстить, Моника», — говорит она. «Это далеко не только месть. У нас противоположные взгляды на жизнь. Она верит, что будущее за коллективом, а я, что оно за индивидуумом». Энциклопедия. Виктор Корчной. После финала чемпионата мира по шахматам Фишер-Спасский в Рейкьявике в 1972 году на Филиппинах, в Багио, началось 18 октября 1978 года второе крупное столкновение великих гроссмейстеров Виктора Корчного и Анатолия Карпова, сыгравшие определяющую роль в холодной войне. Виктор Корчной, чьи родители, украинские евреи, едва не погибли во Вторую мировую войну, научился играть в шахматы в 6 лет у своего отца. В этом раннем возрасте он записался в шахматную школу в Ленинграде, где проявил себя сверходаренным игроком. В 25 лет он удостоился титула международного гроссмейстера. Затем он превзошел всех шахматистов в истории, одержав победы в 220 турнирах. Начиная с 1960 года, он 4 раза становился чемпионом СССР. Тем не менее, его критика в адрес Советской Федерации шахмат и симпатия к американцу Бобби Фишеру насторожили власти, посчитавшие его излишне независимым. Против Виктора Корчного, лучшего советского игрока, ополчилась вся советская система. Власти открыто предпочитали ему Анатолия Карпова, сына рабочего, служившего в советской армии, члена КПСС. Притеснения и угрозы советских властей в адрес его семьи принудили Корчного уехать в 1976 году на Запад и получить швейцарское гражданство. В июле 1978 года в филиппинском городе Багио начался финал чемпионата мира Анатолий Карпов против Виктора Корчного. Победил первый, одержавший 6 побед. Матч продолжался 3 месяца и вылился в психологическое и даже метафизическое противостояние. КГБ привлек парапсихолога-гипнотизера доктора Владимира Зухаря, сидевшего в первом ряду и не сводившего глаз с Корчного. Когда тот пожаловался, Зухаря не стали удалять из зала. Тогда на следующую партию Корчной привел собственного парапсихолога-гипнотизера доктора Бергенера. Русские добились его удаления из зала, после чего Корчной прибег к услугам пары медитирующих йогов «Ди-Ди» и «Да-Да», в оранжевых одеяниях и в тюрбанах. Йогов сменил иезуитский священник, но всякий раз присутствовавший на матче сотрудник КГБ добивался удаления этих посторонних лиц, хотя доктор Зухарь всегда оставался на своем месте в первом ряду. К последней партии соперники подошли в равном положении, с 5 победами у каждого. Психологическое напряжение достигло предела. Корчной, потерявший время на очередные требования удалить из зала доктора Зухаря, допустил непростительную стратегическую ошибку, оказавшуюся решающей. Карпов выиграл партию и завоевал титул чемпиона мира. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.